Глава 10. О тактических преимуществах в бою. Салли сияла маленьким солнышком. Мы вышли в торговую часть города, где почти все дома были трехэтажными, а первые этажи представляли собой сплошные витрины. Мы оказались у парфюмерного магазина, окна которого манили многообразием стеклянных флакончиков. «Девочки, но у меня же совершенно нет денег!» Раздосадованно воскликнула я, когда поняла, куда они меня притащили. «Ничего страшного, здесь делают личный аромат. Первый флакончик всегда бесплатно», — обрадовала меня горничная. «А второй — 10 золотых». С грустью поделилась худенькая брюнетка невысокого, всего чуточку выше меня, роста. «Пойдемте, вам понравится». Хашаль остался снаружи, а мы с девушками вошли в царство парфюма. Наверное, отличие этого мира бросалось в глаза сильнее всего именно здесь. Непривычных роз и лилий, незнакомых запахов. Аромат в лавке витал приятный, легкий, ненавязчивый и незнакомый. Меня представили полной пожилой женщине. Она взяла мою руку, а затем долго рассматривала лицо. Наклонившись близко-близко, хозяйка магазина меня понюхала, а затем потерла пальцами кожу на запястьях. Такого я не ожидала, поэтому смутилась, покраснела и меня бросила в жар. Женщина это только обрадовала. Она принюхалась еще раз, наклонившись к самой груди. Затем привстала на цыпочки, чуть притянула к себе и всей грудью втянула воздух над моей макушкой. Когда она меня отпустила, я уже покраснела до состояния сеньоры помидоры. «Ожидайте тут». Служанки зашумели. Салли оказалась смелее всех и тоже меня понюхала. Видимо, взяла пробу для сравнения. Мои сопровождающие защебетали, что такие духи стоят очень дорого, но одного флакона может и на всю жизнь хватить, если сильно экономить. Оказывается, аристократки сюда приходят редко. К ним на дом выезжают обученные мастера. У владелицы лавки, госпожи Олораль, идеальный нюх. А еще она хороший маг, поэтому при выборе запаха никогда не ошибается, а ее духи будут получше многих других. И вообще, здесь есть картотека всех столичных девушек. Внимательный жених при деньгах сразу дарит духи. Вот Арлетте повезло. Ее жених — видный кузнец, и ей духи подарил. Они поженятся в первый день весны. Тогда она уйдет со службы во дворце. Вполуха, слушая их болтовню, я рассматривала магазинчик. Бутылочек было представлено огромное множество самых разных цветов и форм. На главной витрине стояли 3 флакончика с подписями «Весенний лук», «Фруктовый десерт» и «Южная ночь». Заинтересовал фруктовый десерт. Я осторожно взяла флакончик в руки, открыла крошечную пробку и погрузилась в волшебный вихрь запахов. Это было просто невероятно. Настоящий обонятельный экстаз. Если авторские духи хотя бы на 1/10 долю настолько прекрасны, то они стоят любых денег. Мои спутницы тоже оценили выставленные ароматы, а некоторые даже капнули немного духов себе на запястье и за ушко. Такие духи дешевле, всего 2 золотых. Тоже чудесный подарок. А из чего их делают? Это очень большой секрет. Каждый маг-парфюмер его неустанно хранит до самой смерти. Передает только ученику или даже в последний огонь с собой уносит. 100 лет назад умер знаменитый парфюмер. Уж как все аристократки убивались. Тайны своей он так никому и не открыл, но многие ищут до сих пор. Конкуренты его дом купили, по кирпичику разобрали и ничегошеньки не нашли, — таинственным шепотом поведала Салли. То есть нужно покупать духи с запасом, чтобы на всю жизнь хватило? Так 2-го флакона и хватит. Если вы магичка, то да, надо запасаться заранее. Житьё-то у вас долгое. Хотя госпожа Алараль тоже магичка, еще не очень старая, так что успеется. А сколько времени занимает изготовление такого аромата? Да, обычно 5 минут, а с вашим что-то уже долго возится она. Ну, так вы и намерянка, наверное, пахнете по-другому. Покружив по магазину, девушки немного заскучали, и часть вышла на воздух. Горничная осталась, аккуратными пальчиками трогая маленькие флакончики с подписями. Они именные? Да, ваш тоже тут будет теперь стоять. И купить его сможет кто угодно? Как-то это неправильно. «Вмешательство в частную жизнь. А если я не хочу, чтобы мой запах был у кого-то еще, «Так он без вашей кожи и не будет пахнуть так. Аромат открывается от тепла и вашего дара. Это же магические духи, а не обычные. Обычные вот эти, по 2 золотых. Они всегда пахнут одинаково. Салли, а 10 золотых — это дорого? Ну да, 3 моих месячных жалования. Мне, чтобы на такие духи заработать, нужно год экономить, а я не могу. У меня сестренка младшая и бабушка уже старенькая. Видит плохо. Они по хозяйству без меня управляются, а сестренка даже и за огородом следить успевает. Вот только сами понимаете, и городской налог заплати, и мясо купи, и муки, и одежды, и лекарств. Зимой подавно. Мы, конечно, заготовки делаем. Ни ладыры, ни чай. Сушим фрукты, овощи и грибы летом. Что-то в масле тушим и запасаем, но все равно непросто. Нам еще повезло, что меня во дворец взяли работать. Да и горничной поставили. Пока родители были живы, мама меня грамоте обучала. Это и помогло. Я и на высшем немного могу. Я вам по секрету скажу. Вы моя первая госпожа. До этого я у Лилиты училась волосы укладывать и все хотела горничной пойти. Только господин Марон не брал. Раньше я просто уборкой занималась. Это 2,5 золотых в месяц, а личная горничная — уже 3¾. У меня сжалось сердце. Бедная девушка тянет одна на себе всю семью. А если с ней что-то случится? А если ты замуж выйдешь, кто будет содержать твою семью? Так муж. Поэтому меня в жены-то никто и не берет, госпожа Алина. Дом у нас маленький, приданого, считай, нет, зато 2 рта голодных сверху. Значит, буду я в девках ходить, пока сестра на работу не выйдет или замуж. Или пока бабушка жива. Вы не думайте, я их люблю. У меня другой семьи нет. А уж если жених смотрит только на то, как тяжело старуху и ребенка прокормить, то такого мне не надо, я лучше сама. Я аккуратно сжала ее руку. Не ожидала от Салли такого благородства и мудрости. Хорошая у меня горничная, человечная. Повезло мне с тобой. Это мне повезло. Вы спокойная и обычная. Уж как бывает, горничных гоняют — страсть. И палкой могут огреть, и чайником с кипятком запустить, коли что не так. Господин Марон такое не спускает. Раз одна фаворитка императора, еще предыдущего, горничной своей голову разбила. Да так, что так, села на 1 глаз. Вылечили ее, конечно, а вот к той госпоже никто не шел больше работать. Батен Марон тогда все ходил и говорил, что никто не соглашается. Так и была она без горничной 3 месяца, и больше прислужниц сильно никто не обижал. Диковатая история, конечно. С другой стороны, в любой семье не без урода. Уверена, что аристократы есть и хорошие. Вон, Хашаль и Эддар вполне себе нормальные парни. Госпожа Алараль вышла обратно в выставочный зал с небольшим флакончиком, 15 мм от силы, в руке. Она сияла улыбкой человека, который был доволен собой и всем миром. Не улыбнуться в ответ оказалось решительно невозможно. «Вот, возьмите. Как вас зовут?» «Госпожа Алина Шиманская». «Я запишу образец, оставлю здесь, в зале. Второй флакон гораздо больше размером, и цена ему 10 золотых». Я открыла принесенный флакон и принюхалась. Аромат легкий и нежный, со свежими апельсиново-цветочными нотками. Очень приятный, но, честно, я ожидала большего. Госпожа Улураль хитро улыбнулась. «А вы сначала попробуйте. 1 каплю на грудь, 1 на запястье, за ушки и еще 1 на затылок». Я аккуратно вынула стеклянную пробочку и намазала капельку на палец. Аромат стал чуть интенсивнее. Тогда я уже смелее надушилась так, как объяснила магичка. Аромат окутал, раскрылся, и я почувствовала его прелесть. Да чего же потрясающий. Действительно мой. Такой родной и близкий, но в то же время нежный, чуть экзотичный, дразнящий. Восхитительно. Я обязательно вернусь за 2-м флаконом. Спасибо большое. Улица встретила прохладным влажным ветерком. Хашаль подошел ближе и жадно втянул воздух ноздрями. «Вкусно. Тебе идет. А у тебя есть свой аромат?» «У военных это не принято, только у светских бездельников. Такой запах будет выдавать тебя с головой». «То есть военные предпочитают сшибать врага с ног естественными запахами?» «Конечно. Пусть враг сначала подумает, от кого это разит, от него или от нас. И пока он деморализован и растерян, мы атакуем. Аркай вообще может вывести из строя небольшую роту, просто сняв сапоги после 2-дневного похода. Это тактическое боевое преимущество». Мы о нем всегда помним и бережем как крайнее средство морального подавления врага. «А ты?» — со смехом спросила я. «Я после 1-недельного. У меня сапоги меньше размером», — подмигнул маг. Болтая, мы вернулись в замок как раз к ужину. Сегодня для музыкального вечера я выбрала привычный уже наряд. обтягивающее бархатное платье водолазку цвета охры. Такой оттенок прекрасно сочетался с волосами, которые я заплела в простую небрежную косу на бок. У платья была широкая юбка, расходящаяся от бедер. В таком и удобно, и тепло. В большом музыкальном зале царило оживление. Слушатели полукругом расставили стулья, оставив место для выступления у дальней стены. Артия и Карелла уже ждали, а Хашаль сказал, что для начала послушает, а потом решит, будет ли он аккомпанировать и на каком инструменте. В мягком вечернем свете ткань платья нежно переливалась, бликуя. Я чувствовала себя по-настоящему красивой. Сыграли свою роль и духи, аромат которых мягко окутывал в пелерину привлекательности. Флакончик отлично уместился в потайной карман, сотворенный Аванесом. Я решила везде носить его с собой. Отдельной группой сегодня пришли 8 мужчин в мантиях. В одном из них я узнала Асхеля. Артия коротко шепнула, что меня пришли послушать придворные лекари. Лица показались смутно знакомыми. Кажется, я их уже видела в день прибытия. Выглядели они все по-разному. Самый молодой был совсем мальчишкой, а самый старший — глубоким стариком с короткой седой бородой и длинными белыми волосами, заколотыми на затылке. Кольнуло чувство неловкости и стыда, ведь они видели нашу с Иринаром ссору. Конечно, не я одна в этом виновата. Да и они все-таки доктора, а не школьники, которые дорвались до пикантного зрелища. Но дыхание сбилось, а щеки порозовели. Сейчас есть возможность познакомиться с ними заново. Хорошо бы произвести другое впечатление. Сделав девочкам знак, я сначала сыграла несколько песен одна, а затем вместе с группой поддержки. Для Шаля я исполнила обещанное, стараясь смотреть только на него. Я уже знала от Сали, что тексты на иностранных языках понимают только одаренные сильными магическими способностями. Таких среди собравшихся было немало, хотя припев с повторяющимся «хаш-хаш» уловили все, кто-то даже заулыбался, поглядывая на Хашаля. Я бы хотела посвятить эти песни двоюродной сестре Карине, которая не смогла пройти через портал. Дальше пространство заполнила музыка. Сначала «Закат» и «Потерянный рай» группы «Ария». Я вспоминала то, что любила Карина. Особенно «Мой рок-н-ролл» от «Би-2», затем «Тотал» и «Сплин». Закончила я любимой песней кузины, лирической и пронзительной. «Останусь». Ее спела дважды. На бис. Группа «Город 312». Песня «Останусь». Выступление я всегда старалась не затягивать, чтобы не уставать и не приедаться. И в этот раз чувствовала, что зрителям не хватило. Вот только я уже утомилась. Пусть ждут следующего вечера. Завтра мы сделаем перерыв, а послезавтра я вас приглашаю встретиться здесь, как обычно. Спасибо за внимание. Я поднялась, отложив лютару, и меня практически сразу окружили плотным кольцом. Телохранитель стоял рядом и смотрел задумчиво. Самый младший из лекарей восторженно ловил мой взгляд. Девушка на сцене всегда пользуется особым вниманием мужчин. К этому я уже привыкла и научилась не воспринимать всерьез. «Госпожа Алина, позвольте представиться. Я Синай, придворный лекарь». «Добрый вечер, Синай. Приятно познакомиться». Я вежливо улыбнулась, протягивая пальчики так, как учил меня библиотекарь. «Вам понравилось выступление?» «Понравилось — это такое пресное слово. Я в форменном восторге. Жаль, что я столько пропустил. Мне все равно нечем занять вечера, поэтому выступать планирую через день. Приходите, я всегда буду вам рада. А если вы не заняты завтра вечером, то приходите тоже. Я планирую показать господину Хашалю игры из моего мира, а в компании всегда веселей». «Если вы не против, мы с Альтеном Килаем с удовольствием бы присоединились». «Я буду только рада. Вы давно работаете во дворце?» — полюбопытствовала я. «Меньше полугода. Из-за сильных магических способностей меня направили в столицу сразу после окончания магистрата». «И как вы находите службу здесь?» «Очень размеренной. Мы дежурим через день группами по 4 лекаря. Но это же дворец, так что работы мало. Отравления, ожоги, иногда запор. Вот и все развлечения». Он внезапно покраснел и опустил глаза. «Ох, простите мою невоспитанность, вам это совершенно неинтересно». «Что вы, напротив, я в свое время хотела связать свою жизнь с медициной, но мама была категорически против. До сих пор жалею, что прислушалась к ее мнению». «Так, может, в вас еще откроется дар?» «Это было бы потрясающе, но мне кажется, что нет». Если вы не заняты, то я бы показал вам несколько раскрывающих потенциал упражнений. Завтра у меня выходной, поэтому я в полном вашем распоряжении. Вы это серьезно? Я буду несказанно рада. Завтра после обеда у меня нет никаких планов. Тогда, если вы не против, встретимся здесь. Отлично, договорились. Шаль, ты тоже с нами? Конечно, я и сам хотел предложить позаниматься, хотя лично я ставлю на то, что ты огневичка, а не лекарь. Огневичка из меня пока что тоже никакая. Я читала, что должна ощущать свои способности, но ничего не чувствую. Всему свое время. У всех раскрытие проистекает по-разному. Ты выросла в мире без магии, и это тоже не могло не наложить свой отпечаток. Пожал плечами телохранитель. Господин Синай, мне было очень приятно с вами познакомиться. Если вы не против, я пойду. Спокойной ночи. Уже перед выходом мое внимание привлек Батен Марон. «Добрый вечер, госпожа Алина. Я хотела уточнить, может быть, вам что-то нужно? Знаете, ваши выступления очень хорошо влияют на коллектив. Мелкие ссоры и конфликты, неизбежные в нашей работе, теперь практически сошли на нет. Мне очень приятно это слышать. Конфликты — это тоже своего рода развлечение для скучающих, не так ли?» «Истинно так. Я рад, что у моих подопечных появилась другая пища для ума». Он галантно улыбнулся, провожая меня на выход. «А я рада, что у меня есть слушатели. Петь одно и очень грустно. Госпожа Алина, я хочу, чтобы вы знали, что можете рассчитывать на мою помощь в любом вопросе». Мужчина одарил меня внимательным, задумчивым взглядом, словно хотел сказать больше, но решил промолчать. «Спасибо, господин Марон, я буду иметь это в виду». Попрощавшись со всеми, я вышла в коридор. Хашаль сопровождал меня, и все уже немного привыкли к его роли охранника. «Ты потрясающе поешь, Алина». «Спасибо, Шаль. В моем мире я подрабатывала вокалом». «Неудивительно. За то, чтобы тебя слушать, люди должны платить деньги». «Глупости. Мы говорим о людях, которые и так мало зарабатывают». «Ты могла бы петь для аристократов». «Развлекать любовниц Ринара? Спасибо, не хочется». «Петь только для мужской аудитории?» «Скажи еще, раздетый. Ну уж нет, меня все устраивает. Сейчас я могу закончить в любой момент или отказать тому, кто мне неприятен». Хоть какая-то иллюзия свободы выбора. Я просто предложил. А я просто отказалась. Насчет завтра. Буду вечером ждать тебя с парой друзей. Думаю, что вам понравится. Это одно из излюбленных развлечений моего мира. Обязательно бери свою ненаглядную, если она у тебя есть. Я буду с друзьями. Вот и прекрасно. Спокойной ночи, подельник. Лунной ночи, Алина.